Видение. Семен разложил на алюминиевой тарелке, на дне которой был выбит орел с распластанными крыльями и свастикой в лапах, траву из кожаного мешочка. Алексей еще раз понюхал ее. И теперь и он уловил, что запах табака переплетается с другими запахами. Юлю попросили выйти из кабинета, чтобы и она случайно не нанюхалась этой смеси. Алексей и Семен надели на пальцы кольца. Ермаков надел перстень с руной Зонерат, а Семен надел перстень с мертвой головой, который он снял с руки на болоте. У Алексея немного дрожали руки, ему было и страшно, и любопытно одновременно. Семен поднес зажженную спичку к травяной смеси, и она нехотя начала разгораться. Семен задул появившийся огонек и начал раздувать, чтобы смесь тлела и дымилась. Семен и Алексей начали вдыхать дым. Семен не сразу понял, что стены кабинета исчезли, и его окружали деревья. Под ногами был мох. Он повернулся и увидел дядю Демьяна. Он был в форме советского образца, в его руке был легендарный ППШ, и двигался он совершенно бесшумно. Семен всмотрелся в темноту и увидел, что рядом с Демьяном двигается здоровенный мужик с пулеметом в руках. Он был с бородой и просто нереально большой. Широкие плечи, кулаки как гири, но при этом он тоже двигался без малейшего шума. В отряде дяди Демьяна было около 15 человек. Все солдаты шли тихо и молча. Они точно знали, куда идут. И Семен сделал шаг за ними. Пройдя минут 5, Семен почувствовал болотный запах и тут же наступил в лужу, но при этом не было ни всплеска воды, ни другого шума. Семен долго шел за отрядом красноармейцев, но он не прятался, не скрывался, и его будто никто не замечал. В какой-то момент Демьян встал и чуть пригнулся. Впереди был остров, на котором были хорошо видны огни факелов и стоящие там люди. К дяде Демьяну приблизился бородатый здоровяк и тихо сказал: «Командир, дошли! Сколько раз пробовали!» Не подвел компас, видно и правда в синей стрелке что-то есть. Демьян приложил указательный палец к губам и очень тихо проговорил: «Нужно максимально близко подобраться к оборотням на острове. Там Максим. Я боюсь, что он не дождется нас и попытается сам остановить демона». Отряд двинулся дальше, и Семен вновь последовал за солдатами. Он несколько раз наступил в воду и грязь, но не чувствовал ни сырости, ни усталости. Даже комаров, вечных жителей болот, вокруг не было. Семен осматривался вокруг. Лица советских солдат были сосредоточены. На них не читалось усталости или страха. Только решительность, только готовность действовать. Подразделение дяди Демьяна подошло настолько близко, что стала слышна немецкая речь. Семен лег на землю рядом с Демьяном и услышал детский плач. С другой стороны к Демьяну подполз бородатый здоровяк. «Командир, там ребенок. На камне, в середине острова. Вроде девочка. Эти звери решили принести жертву?» Демьян повернулся к бородатому мужчине и тихо ответил: «Матвей, я все вижу». И в этот момент человек в черном балахоне выстрелил в голову стоящему напротив него мужчине в немецкой форме. Демьян вскочил и заорал: «Вперед!» Советские солдаты вскочили практически синхронно и бросились в бой. Засверкали вспышки выстрелов, послышались крики на немецком и русском языках. Немцы, стоящие в балахонах между факелами, схватились за автоматы, которые, видимо, лежали на земле, рядом с ними, но большинство из них упали, сраженные пулями советских солдат. Непонятно откуда начали выскакивать солдаты в форме СС. Они бросились навстречу нашим солдатам, огрызаясь огнем из своего оружия. Первые красноармейцы начали падать с огнестрельными ранами. И тут у Семена все похолодело внутри. Он четко видел, как мужчина в балахоне упал с простреленной грудью, не меньше 3 пуль попали в него. А теперь он поднялся, его шатнуло, И он, достав из-под балахона огромный нож, бросился на красноармейца и одним точным ударом в сердце убил парня, которому было не больше 25 лет. Бородатый здоровяк прорывался к середине острова. Он уже бросил свой пулемет. Может, патроны кончились, может, заклинило. Он выхватил саперную лопатку из-за ремня и орудовал ей, как древний воин, секирой. Очередным мощным ударом он снес половину головы немцу и, схватив с камня ребенка, голую девочку, закричал: «Командир, ребенок у меня!» Послышался голос дяди Демьяна, который, закинув автомат за спину, оттаскивал за острый камень, торчащий из мха, немца, в которого выстрелил человек в балахоне. «Прикрывайте Матвея, отходим!» Красноармейцы с перекошенными от злобы и ярости лицами начали отступать, стараясь стрелять прицельно. Но немцев меньше не становилось. Они падали, получив серьезные раны, но вставали вновь. Будто смерть обходит их стороной, и раны не причиняют им никакого вреда. Вот прямо перед Семеном очутился фашист. В его руке был огромный нож. В животе и груди были явные раны, и он истекал кровью. Но его это совсем не беспокоило, и он, выкрикнув что-то на немецком, бросился на Семена. Парень зажмурился от страха, но удара так и не последовало. Он открыл глаза. Семен лежал на полу кабинета перед зеркалом. У Алексея все поплыло перед глазами. Стол, стул, табурет – все расплылось и начало скручиваться в один темный комок. Алексей закрыл глаза, чтобы его не вырвало от постоянного движения вокруг него. Закружилась голова, и вдруг все прекратилось. Ермаков почувствовал, что движение остановилось, а в теле появилась легкость. И казалось, что в нем столько энергии, что он может буквально все – быстро бежать, высоко прыгать и даже летать. Алексей открыл глаза. Стол, стул, табурет, старое зеркало. Он находился в кабинете, только все вокруг было серого, черного, белого цвета, как в старом черно-белом фильме. В зеркале вспыхнул свет с голубым оттенком. И это было единственным ярким пятном. Алексей прикрыл рукой глаза, чтобы свет не ослепил его, а когда убрал руку, то увидел перед собой молодую девушку. Она была невероятно красивой. Густые темные волосы, яркие зеленые глаза, а главное, в этом старом кино только она имела цвета. Алексей посмотрел на свои руки, они были серые, а вот девушка была цветная. Белый сарафан с яркой вышивкой скрывал ее фигуру, но Алексей не сомневался, что под сарафаном все идеально. Девушка улыбнулась и сказала: «Ну, и чего пялишься? Может, поздороваешься сначала?» Алексей смутился, и если бы тут были цвета, то точно покраснел бы. «Здравствуйте». Девушка села на стул и, усмехнувшись, сказала: «Я бы и рада здравствовать, да только умерла я. Давно умерла. Уж и мяса в могиле не осталось, только кости. Ну и ладно, я жизнь долгую прожила и интересную. Правда, в вашей округе говорили, что меня поп убил, а труп спрятал». Поймав удивленный взгляд Алексея, она вновь улыбнулась. «Ну, люди много чего говорят. Хоть и правда, этот кобель похотливый изнасиловал меня. Поганец. Только сбежать я смогла, а воспитательницы мои отомстили за меня. Страшно отомстили. А я понесла. Мальчонку родила. Красивый мальчик получился и умный. Тогда мои воспитательницы увезли меня из этих мест, а сами сюда вернулись. Озеро ваше, которая теперь болотом стала. Ох, непростое! Тут границы между многими мирами сходятся, и наша семья долгие века охраняла эти места. Да только после глупости Владимира, подлеца, который не помнил своих корней и не чтил заветов своего отца, многое начало меняться. Ну, не буду утомлять тебя своим старческим бубнежом. Короче, много сотен лет наши секреты хранились в безопасности и хорошо охранялись. и охрана у них была особая. Алексей смотрел на девушку, не отрываясь, буквально сканировал ее своим взглядом. Что-то было в ней знакомое и родное. И тут девушка рассмеялась. Смех был таким приятным и искренним, что Ермаков поневоле улыбнулся. «Правильно ты все уловил. Юля и Семен — они мои потомки. Потому и сходство мое и Юлии ты заметил. А хочешь, добью тебя?» «И ты мой потомок». Алексей перестал улыбаться. «Да не грусти, парень. Ваше родство настолько дальнее, что переживать тебе не стоит. Демьян и Вера, они тоже очень дальние родственники были, а Матвей, здоровяк бородатый, был очень дальним братом Демьяну, настолько дальним, что и братом назвать нельзя, но кровь, она и есть кровь, их пути сошлись. Вот Матвей и стал отцом мамы Юли и Семена. Он хотел вернуться сюда, дочь увидеть, да погиб, когда логово фашистское штурмовал с их артефактами магическими. Ну, Семен тебе потом расскажет про Матвея. Чтобы ты понимал, ни я, ни Демьян, ни Матвей, мы не призраки. Мы не умерли, мы и не живем. Вот и понимай, как хочешь. А с Юлькой у вас все будет хорошо, если ты дурить не будешь. Сегодня ночь особенная. Такая ночь – большая редкость. Сегодня можно стереть границы миров. Алексей удивился тому, как девушка легко перескочила на другую тему, и говорить она начала торопливо, будто времени ей не хватает. Демьян и Матвей в прошлый раз смогли остановить проклятого Фердинанда. Им Максим, который Мартин, помог очень, правда, и поплатился за это. Сегодня Фердинанд попытается вновь. Его телесная оболочка сгнила в болоте, только помогли ему, и теперь он вернулся. Пусть бестелесный, но очень сильный. Порождение тьмы жаждут проникнуть в наш мир и взять реванш. Смотри! Девушка указала на зеркало, и Алексей увидел в нем необычайно реалистичную картину. Старые деревянные дома, сложенные из бревен. Многие из них были объяты пламенем. Между ними мечутся люди в старинных одеждах. Мужчины, вооруженные мечами и копьями, атакуют огромного волка, который извергает огонь из своей пасти. Вот полыхнул еще один дом. Воин в закопченной кольчуге, без шлема, бросается на волка и, увернувшись от его огромной лапы, вонзает копье ему в шею. С неба воина атакует тварь с перепончатыми крыльями, но он успевает ударить наотмашь мечом и попадает твари по лапе, отрубив ее. Из-за горящего дома выходит женщина. Длинные волосы распущены и присыпаны пеплом, который падает с неба, как снег. На ней белый сарафан с красной вышивкой. Ее губы шевелятся, будто она произносит заклинание. Женщина срывает с широкого кожаного пояса мешочек, сыплет из него себе на ладонь, а потом сдувает что-то легкое и летучее в сторону волка. Он, несмотря на свои огромные размеры, начинает метаться, стараясь спрятаться от женщины и порошка, который летит в его сторону. Воин в это время еще раз бьет волка копьем, которое на этот раз не выдерживает удара и ломается. Женщина разводит руки в стороны и резко сводит их обратно. Хлопнув в ладоши, она начинает пританцовывать. Она произносит заклинание, и огромный волк, пытаясь сбежать, перескакивает через огонь и исчезает. Воин смотрит на женщину. Они улыбаются друг другу. Люди вокруг суетятся, бегают с ведрами, стараясь залить пожары. А воин и женщина смотрят друг на друга и продолжают улыбаться. Изображение в зеркале исчезло, и девушка продолжила говорить. «У меня всего несколько минут осталось. Идите на болото, верните защиту на свои места и не дайте Фердинанду принести жертву. Если вы не сможете, то в мир вернется зло, с которым ни ваши попы, ни ваши автоматы никогда не справятся, и мир рухнет в тьму и ужас». Порождение зла многие годы хозяйничают тут и безобразие творят. Демьян боролся с ними как мог, собирал знания, искал ответы и приблизился к победе, Жаль, не успел. Волчье воплощение Фердинанда дотянулось до него. А вот Вера многое впитала, защиту поставила для дома, но тоже не справилась. Теперь ваша очередь воевать. Не подведите нас, ваш род смотрит на вас. Девушка поблекла, смазалась, потеряла цвета, и ее образ втянуло зеркало. Алексей хотел что-то крикнуть, что-то спросить, но не успел. Парень открыл глаза. На стуле сидел Семен и тяжело дышал. «Ну, Лех, рассказывай, чего нам теперь делать?» «Я такое видел, что в болото я теперь точно не пойду!» Алексей поднялся. У него окружилась голова. Он посмотрел на себя в зеркало, чтобы убедиться, что цвета вернулись. Подошел к Семену, слегка нагнулся к нему и осипшим голосом сказал: «А придется».